Ну, к обеду, так к обеду. На ночевку встали прямо в степи, только кошмы из овечьей шерсти под себя постелили, ими же укрылись. А что колючее немного, так это не беда, мы же не раздевались, а сквозь одежду колючести не чувствуется почти. Ближе к обеду на горизонте, в самом деле, появилось темное пятнышко лесной растительности, впрочем, до него топали еще несколько часов без передышки. «Дошли», — объявил Семен с очень гордым видом, когда вблизи стало видно, что лес этот, точнее сущий бурелом, обрамляет глубоченный овраг, происками природных сил вырытый посередине ровной, как стол, степи. Нет, даже не овраг. Овраг — это что-то, так сказать, местного значения, перед нами же был этакий провал куда-то в недра земли, тянущийся к самому горизонту. «Ты чего не сказал, что тут нужно альпинистское снаряжение? Если упадем при спуске, костей же не соберем». Напустился я на друга, который с самым глупым видом довольно щерился на меня. «Какое снаряжение? Апини? Альпинистское. Если коротко, то куча веревок и креплений, чтобы по горам лазить. Блин, тут и альпинистское снаряжение, на самом деле, не сильно поможет, крепление то вбивать в землю, словно в камень, не выйдет. Разве что к какой-нибудь березе привязать и надеяться, что она под нашим весом вниз не обрушится. А, не, веревок не нужно. Нужно верст 10 туда, к северу, пройти. Там спуск удобной весенние воды прорыли. Я, собственно, к нему и пытался нас вывести, да сбился малость. Пришлось тащиться еще эти самые версты. Ну, или километры, разница между верстами и километрами не такая уж и великая. И вправду, спуск, в самом деле, вполне удобный оказался. Поперечная к основному руслу промоина обеспечивала спуск под углом градусов в 30. Правда, в саму эту промоину пришлось по склону местами на заднице съезжать. Не захотелось, просто еще дальше тащиться, к месту, где спуск в промоину вообще без проблем получился бы. Впрочем, налегке, без поклажи, которую мы с Семеном неподалеку от промоины в степи оставили, вполне можно из горки покататься, вспомнить, так сказать, детство золотое. И вот мы, по словам Семы, на месте. Глубоченный овраг, тянущийся, бог знает, как далеко, зарос лесом, а по дну его с журчанием протекает даже не ручей, а скорее небольшая речушка. Дикое, первозданное место, в которое практически не ступала нога человека. Точнее, ступать-то, конечно, ступала, ну та, которую при спуске эти человеки не поломали, но нечего им там было делать, как спускались, так и наружу вылазили с осознанием, что зря только время потеряли. Абсолютно непопулярное место для посещений, даже своего наименования, несмотря на всю свою грандиозность, не имеет. Там, дальше вниз, в конце оврага, ручей в болото впадает, из которого вода в дыру под землю уходит. Сознанием дела проинформировал меня товарищ. Похоже, какие-то пещеры вглубь земли вода прорыла. Близко по склону подойти побоялся, сорваться запросто можно, но черное отверстие над болотной гладью рассмотрел, а золото где насобирал, так вот прямо тут. Семен махнул рукой буквально под ноги. У меня в прошлом году даже лопаты не было, отец отправил приглядеть во враге место, чтобы в нем лечебные травы для зельеваров выращивать. В воде мелкие самородки увидал, да пособирал чуток, а травы свои как, посадили, поинтересовался не потому, что шибко интересно было, просто к слову пришлось, посадили. Их, кстати, пропалывать надо будет, а то тут и так от деревьев и кустов темновато, если сорняки еще заглушат, считай, пропадет делянка. Сначала, как это у старателей делается, попробовали с помощью лотка песок из русла речушки промывать. Несколько крупинок на дне лотка блеснули. Однако не зря Семен поход за золотом откладывал, холодная водичка, даже руки ломит. Попытался внести рац предложение. А ты при помощи своей магии земли не можешь разве сразу золотые песчинки к себе подтянуть? С поверхности русла, совсем вблизи, может и смогу, а вот из глубины, из-под обычных песчинок уже нет. У меня настройка только на одну какую-нибудь породу за раз возможно. Если золото приманиваю, песок по боку остается и работе мешает. Да вот, сам смотри. Семен напустил руки в воду, замер в таком положении на пару минут, после чего вынул багровые от холода ладони из воды, продемонстрировал несколько крупинок. Как-то так, рук от холода уже не чую почти, а приход мизерный совсем. Так что придется, как все, копать и мыть, мыть и копать. Погоди-ка, а если я начну грунт в ручье ворошить, у тебя же появятся моменты, когда песчинки золота из глубины ничего прикрывать сверху не будет. Только вот руки в холодной воде держать, очень не полезно, знаешь, для здоровья. А как тогда? У меня дальность действия способности всего несколько вершков от силы. Зато у меня телекинез дальнобойный. Буду песок со дна медленно поднимать и мимо твоих рук пропускать. А ты притягивай свое золото, воды не касаясь. Далеко не сразу, но после нескольких неудачных попыток задуманное получилось. Песок по дуге начал из воды взмывать, чтобы обратно в воду погрузиться в паре метров ниже по течению. Правда, оказалось, такое медленное управление огромной совокупностью песчинок выматывает не хуже самой тяжелой тренировки. Надолго меня не хватило, пришлось передышки часто устраивать. Зато еще стемнеть не успело, система послания для меня вывесила. Выносливость плюс один. А еще к тому же самому моменту у нас уже пара щепоток золотого песка оказалась в наличии. И, что характерно, руки семена сохранились практически в тепле и сухости. Ночевать мы с Симой из оврага на поверхность вылезли, слишком уж от воды там холодом тянуло. Никакая бы кошма ночью не спасла, да и комары возле ручья злющие, спать под аккомпанемент из гудения, лучше я пройдусь немного. На следующее утро новая проблема на нашем промысле обнаружилась. Резко снизилась добыча золотого песка. Отработанный то песок я скидывал именно туда, куда мы сегодня и сдвинулись. Соответственно, именно он и второй раз в мой телекинетический захват попадал. «Нет, так у нас дело не пойдет», — сообщил товарищу, объяснив, что конкретно имею в виду. «А как тогда?» — затупил Семен. «Как-как, до того болотца, о котором ты говорил, далеко идти, верст 5 или 6, не мерил. Ну, пошли тогда, будем мы с тобой, Сёма, пытаться то болото засыпать». Пока шли, другая мысль в голову пришла. Засыпать болото тоже не самая лучшая идея. Туда же ручей тысячелетиями золотоносную руду сносил. Зачем же нам ее под отработкой хоронить? Короче, как пришли, начал я из болота, по ходу русла ручья грунт тягать, чтобы и оттуда Семен драгоценный металл добывал. Пустую отработку же по склонам раскидывал. В плане выработки золота, идея с разработкой болота вполне дельная оказалась, выход золота заметно больше стал, там даже небольшие самородки попадаться начали, только вот болотная вонь поднялась, хоть носы не зажимай. Не, даже не вонь, учитывая периодически подкатывающие рвотные спазмы, настоящее зловоние. «Слушай, Сашка», — взмолился мой друг четвертью часа спустя, — «может, ну его, это болото, в ручье хоть золото, может, и меньше, зато так не воняет». «Терпи, Сёма», — отвечаю, — «золото тебе с женой много куда еще потребуется. Сам считай, системе за новые заклинания заплатить надо, деньги вам со Степой, чтобы жилье себе в городе купить тоже надо, а еще понадобится, чтобы не жить от получки до получки, когда там, в городе, обоснуетесь. И учитывай, что там вам не как в деревне, где почти все свое, там практически все заново покупать придется, вплоть до постельного, кружек, ложек и сковородок. А чтобы не так воняло, ты просто ртом дыши, а не носом. А ты на что свою часть золота потратить думаешь?» Похоже, Семен смирился с тем, что от вонючей работы ему не убежать. «Да, практически на то же, что и ты. Большую часть системе уйдет, плюс нам с родителями на переезд. Вот ни на грош не верю я коммунистам, которые землю крестьянам пообещали. Вон, считай 3 первых года, после того, как этот свой лозунг объявили, последний хлеб у крестьян забирали. Только когда крестьяне совсем сеять перестали почти, и в стране совсем нечего жрать стало от этих их нововведений, все взад отыграли. Надолго ли только? Ну, так сейчас же продразверстку запретили. Попытался уверить меня Семен в том, что у крестьян все не так уж беспросветно. Будем хлебушка выращивать побольше, власти же самой невыгодно будет все взад, к продразверстке, вертать. Ага, пока урожай хороший, можно и продналог взимать, остальное зерно выкупая за деньги. Но у нас же почти всюду по стране зона рискованного земледелия, не урожай через 3 года, на 4-й. Случись такое, чем горожан кормить? Крестьяне ведь в первую очередь на прокорм семье да скотине своей хлебушек постараются оставить. А еще, хлеб у наших властей почти единственный экспортный продукт, за который на Западе можно будет станки на заводы купить взамен уничтоженных во время гражданки. Так что, помяни мои слова, 5 лет не пройдет, снова солдаты с винтовками пойдут по деревням отнимать зерно. И если еще и не урожай будет в тот год, выметать станут все подчистую. Так ведь крестьяне, как в 19-м, 20-м снова сеять будут тогда только самый минимум, а то и вообще бросит пашню, в город на заработки подадутся. Точно так и случится, только и у властей иного выхода не останется, кроме как прикрепить снова крестьянина к его земле, назначить нормы выработки и строго наказывать за побеги. Ну, как крепостные в старое время, только без помещика, вместо него какой-нибудь надсмотрщик будет за место нашего старосты. Не верю я, красные же за трудовой народ. Поживем, увидим, недолго уже осталось. Только и я ждать такого развития событий не буду, пока есть возможность, родителей постараюсь из деревни вывести. Где-нибудь в столице всяко спокойнее будет. За этот, полноценный второй день, добыли мы золото втрое, по сравнению со вчерашним. Единственная забота, обратно те самые 5 или 6 верст по бездорожью до Буиракам идти пришлось, чтобы на ночь на поверхность, в степь выбраться. Давай завтра перерыв сделаем, предложил мне вечером, когда уже спать укладывались, Ширяев. Тебе что, нравится под открытым небом спасть? Поинтересовался я у товарища. Так это еще ясная погода, без дождей стоит. По мне, гораздо лучше побыстрее тут дела сделать и домой со спокойной душой валить. Так я же не бездельничать совсем уж предлагаю. Надо нашу делянку с посадками от сорняков очистить. Я ж под это дело и отпросился у родителя. Убедил. Дело тоже нужное. Посмотрим завтра, что там почем. На завтра с утра, в самом деле, отправились исследовать, что там за зиму среди потайных посадок семьи Ширяевых изменилось. Семен сказал, что не изменилось ничего, практически все посаженные растения зиму пережили. Осталось только им помочь с сорняками-конкурентами справиться. Так почти до обеда и дергали всякую ботву, Семен руками, а я, лежа на боку, вплотную к посадкам, телекинезом управлялся. Всем хороша позиция лежа, только я постоянно опасался вниз скатиться. Плантация же по науке на очень крутом западном склоне оврага была устроена, хоть и невысоко от дна, уклон приличный был, сорвавшись вполне можно было сильно побиться. А скажи мне, мой друг, что у вас хоть за растения тут произрастают в такой тайне от остального человечества? Задал я от скуки вопрос. Да, в основном, златоцветы шип дерева, их в городе зельевары хорошо берут. А еще у нас тут, в этот момент Семен даже голос приглушил, чтобы показать важность сообщаемой информации, пара корешков женьшеня посажена. Китайцы за многолетние корневища вообще готовы золотом платить 10:1 по весу. Они из женьшеня какой-то порошок получают, от которого жизнь продляется. Причем, чем корень старше, тем сильнее эффект. Даже я, горожанин, в прошлой жизни про чудодейственные свойства женьшеня слышал, поэтому моментально заинтересовался. Где? Покажи. Показанный побег большого впечатления не произвел. Мелкий он какой-то. Разве что зеленоватые цветочки хорошо пахнут. Но землю вокруг драгоценных растений мы с другом пропололи с особой тщательностью. А потом сорняки неожиданно закончились, оставив нас в полнейшем раздрае и недоумении. Мы-то уже всерьез настроились от золотодобычи отдохнуть в этот день. Ан вот так, ни два, ни полтора, вышло. Солнце же, как в той шутке про негра, еще высоко, нас наша совесть загрызет за столь длительное безделье. Давай тогда к болоту сегодня не пойдем, тут в ручье чуток поработаем. Сжалился я над Семеном, испытывающим к запаху болота какое-то сверхъестественное отвращение. Пару раз вообще вырвало моего товарища, и привычка к воне что-то никак не вырабатывалась. В этот раз, наученный горьким опытом, отходы производства обратно в ручей я уже не скидывал, разбрасывал их широким веером по склонам. Так и ручей не засоряю, и посторонним, буди сюда забредут, никаких намеков на наличие в ручье золота не оставлю. Замечательно, даже малейшего неприятного запаха нет, только все познается в сравнении. Даже Семен ближе к концу работы признал, что-то жидковато тут выходит. Лучше я завтра запах буду терпеть, но постараюсь побольше золота добыть. Таким образом, мы примерно 10 дней, не покладая рук, трудились, а потом с севера набежала большая туча, во враге стало темно, словно глубокие сумерки наступили, и Семен неожиданно крикнул: «Спасаемся! Если дальше в горах к северу от нас большой ливень прошел, нас тут просто смоет ко всем чертям. Степь от подножья города сюда жолобом прогнута. Блин, и чего он раньше молчал? Я же тут никогда раньше не бродил, местных условий не знаю». Побежали на выход. Семену-то еще ничего, у него от применения магии в основном из системных характеристик одна сила магии была задействована, физически, считай, совсем свежим был, а каково мне, у меня-то выносливость едва ли не на нуле в тот момент от бесконечного телекинеза была, Я же старался как можно сильнее нагружать эту характеристику, чтобы она максимально прокачивалась. Мы примерно еще только на половине пути были, когда с неба дождь хлынул. Все сразу стало мокрым и скользким, а ручей, вроде как, стал делаться полноводнее. От накатившего стресса внезапно стали мысли в голову со страшной силой приходить. Разом дошло, что бежать дальше – не вариант. Или в этой гонке по скользкой поверхности головы себе расшибем, или все равно не успеем. Ручей вон, уже пенится на поверхности, начинает и в ширину вдвое прибавил. Стал склоны осматривать, пытаясь хоть чуточку поположе место для подъема выбрать. В одном месте что-то вроде промоины на глаза попалось. Не такая грандиозная, конечно, как та, по которой мы в этот каньон спускаемся, но хоть что-то. «Стой, Семен!» – закричал. «Попробуем при помощи моего телекинеза прямо тут вылезти». Первым делом сам полез, прикрепившись все тем же телекинезом к толстой березе, растущей из едва ли не вертикального склона. Там, возле ствола, небольшая площадка оказалась, достаточная, чтобы ногами опереться. Потом следом к себе и семена затянул, а потом силы меня окончательно покинули. Так мы и остались на малюсеньком пятачке посреди крутого склона, да еще и под проливным дождем. Хорошо еще береза крепко корнями в грунт вросла, не давала обратно вниз укатиться. Те два или три часа, что этот ливень продолжался, показались настоящей вечностью. Продрогли под дождем и на ветру, ужас. Единственное, заклинания лечения спасали, после них в теле на некоторое время теплота появлялась. Но вот, проясняться на небе стало, появилась возможность по сторонам оглядеться. Ну, как по сторонам, с одной стороны у нас провал метров на 10-15 вниз, с другой да нельзя крутой склон, поросший всякой растительностью, а вправо-влево вниз – все тот же овраг с несущимся по нему пенным потоком. А ведь это еще далеко не предел для этого ручейка, временами вода в нем куда выше поднимается, вдруг сделал вывод мой друг. С чего ты так решил? Вот ведь еле на ногах стоим, а природоведением занимаемся. Ты на те накренившиеся деревья чуть ниже нас посмотри. Как думаешь, какая сила их все так вдоль русла смогла сориентировать? Разумеется, в тот день мы больше не работали. Итак, только в самых сумерках из оврага на поверхность смогли выбраться. Мокрые и грязные, как чушки, а наверху еще одна беда. Войлочные кошмы, которые мы для сна использовали, водой пропитались, да и продукты в мешках малость подмокли. Про то, что сухих дров для костра теперь днем с огнем не найти, вообще уже не заикаюсь. Вот такие они, будни золотодобытчиков. Сила магии плюс один. О, а вот и премия от системы за беспрерывное, вплоть до истощения, использование мной магических способностей. Я что телекинез во время золотодобычи использовал, как оглашенный, то лечение вплоть до истощения, пока ливень в холоде и сырости пережидали. Только вот так сыро и холодно вокруг, что сил для радости от нового системного достижения уже совсем не остается. Глава 14. Ту непогоду мы с Семеном пережили, подмоченную дождевой водой крупу еще, с грехом пополам, просушить сумели. А вот сушеное мясо, которое мы с собой в котомках принесли, все испортилось напрочь, завоняв не хуже преснопамятного болота. В общем-то невелика потеря, немного его уже оставалось, да и надоело уже, свеженького хотелось. Так что на охоту я отправился с утра со спокойной душой. Ну, почти. Это в обычных старательских артелях кто-то постоянно на охоту ходит, пока остальные в это время золото моют, нас же всего двое. Причем технология добычи вовсе не позволяет отсутствие одного из нас. Убыток, однако, причем именно в золоте измеряемый. Так вот, охота. Ширяев наотрез отказался есть сурчиное мясо, объявив ценного промыслового зверька разожравшейся крысой. А ведь такие перспективы пополнить мясные запасы в легкую открывались. Дело в том, что дождевая вода залила зверькам все их норы, временно выгнав зверьков на поверхность. Да тут даже от лагеря далеко отходить было не нужно. Вон они, стоят бедолаги, почти и не убегают совсем. Короче, раз Сёма такой привереда, пусть ощипывает для себя куропатку, я не нанимался по раскисшей земле рыскать в поисках более нажористой добычи. Семён куропатку ощипал, с кашей сварил и съел. Точнее, мы съели, котелок у нас с Семёном на двоих один только был взят, одновременно готовить сурков для меня и другую дичь для друга никак не выходило. А куропатка же, по сравнению с обычной курицей, маленькая совсем, на один зубок. Всего один только день мы и смогли золото добывать на таких харчах, и то не из болота, где самый смак, основа почти на входе, а просто, вода. Конечно, спала, а вот земля вдоль русла не просохла еще, до болота пришлось бы идти тоже почти по болоту. Таким образом, мы с нашим делом без заранее подготовленных съестных припасов надолго здесь застрянем. Подвел я итог анализу, исходя из которого, мы теперь, в результате вынужденной охоты и раскисшего грунта, снизим добычу драгоценного металла в разы. Придется нам, Семен, пока возвращаться, ничего не поделаешь. Сема только горестно вздохнул на приведенные мной для него выкладки. Он-то уже мысленно вознамерился за один раз все свои финансовые проблемы решить. А что делать? Зато, быть может, Степанида не будет так настаивать, чтобы переехать непременно в ближайшую зиму, хоть мне не так одиноко тут, в деревне, будет. Мои-то родители точно намерены с переездом в город тянуть до последнего. Обратный путь, несмотря на еще не просохшую почву, налипающую к подошвам целыми килограммами, показался не таким нескончаемым, как путь туда. Особенности психологии, однако, уже совсем недалеко от деревни умудрились еще на выводок поросят набрести. Эти копытные заразы вышли на деревенское поле подкормиться, там кто-то из наших продвинутых соседей кукурузу посеял. Платой за потраву стал подсвинок. Сначала хотел парочку мелких полосатиков нам с Семеном добыть, у них мясо нежнее, но потом пожалел, пусть растут еще. В деревню вошли, точно так же, как и выходили из нее, без всяких фанфар, неприметно. Сразу по окраинам огородов, не выходя на проезжую часть улицы, к нынешнему дому Ширяева направились. И тушу поросенка разрубить напополам надо, и, самое главное, добытое нами золото взвесить и разделить. Ой, мальчишки, Степка в тот момент, когда мы на двор вошли, белье на просушку развешивала. В результате тазик на землю полетел, а наша подруга, не замечая, что выпавшее из него белье по земле пачкается, на шее у мужа повисло. «Эй, Ширяевы!» — скомандовал я, когда момент приветственных лобзаний слишком уж затянулся, отставить поцелуйчики. «Добычу делить надо, цигель-цигель». Похоже, с бессмертной комедией молодожены тоже знакомы были, вполне поняли мою иностранную речь, быстро прекратили целоваться, и мы, всей нашей дружной командой занялись разделкой свинины. Это я им предложил такой порядок, чтобы потом, после взвешивания золота ничего радоваться драгоценной добыче не мешало. Особо не сильно беспокоясь о равенстве кусков, Ширяев разрубил принесенную нами тушу вдоль хребта и поволок свою долю на ледник. Кстати, лед в леднике частью Степкиного приданого оказался. Через всю деревню мы его с другом из дома Степкиного брата в свое время таскали, иначе молодожены так и перебивались бы овощными супами, да постными кашами все лето. Холодильников то для хранения скоропортящихся продуктов еще не придумано. Управившись с мясом, дружной гурьбою перешли в избу, Степа даже на входную дверь крючок накинула, чтобы никто посторонний уж точно не вошел и не увидел, чем мы тут занимаемся. Весам, которыми мои друзья располагали, конечно, очень далеко до ювелирных было, две чашки, подвешенные на небольшом коромысле, но для раздела золотого песка нам их вполне хватило. Даже дополнительных гирь для самого раздела не потребовалось, а просто по очереди подсыпали песочку то на одну чашку весов, то на другую, стремясь удержать их в равновесии. Свою долю я попросил в жестянку из-под чая ссыпать и в личный карман убрал, а Семен вдруг заинтересовался, сколько же весит его доля. Принялся на опустевшую чашку гирьки подкладывать. Всего-то и вышло 6 фунтов без малого. И, что характерно, система и не думала предлагать прикупить у нее за золото еще дополнительных заклинаний. Выходит, мало золота в загашнике иметь, необходимо еще редкое достижение получить. Причем, похоже, за одно достижение возможно только одно посещение системного магазина. Ну, это у меня теория такая сложилась, не знаю, правильная или нет. В школьных учебниках математики и физики о правилах и законах системы почему-то ни строчки не написано, приходится до всего своим умом доходить. Я потому и лишний раз к золоту не прикасался и с глаз долой его сразу убрал, чтобы система не решила мне подсунуть предложение о покупке заклинаний, пока я еще достаточного количества золотого запаса не накопил. От Ширяевых я свою половину свиньи домой поволок. ХМ. Закон парных случаев в действии, на шею мне тоже, радостно попискивая, запрыгнули. А Дашка обрадовалась очень приходу старшего брата. Впрочем, и отец с матерью тоже вполне рады были явлению блудного сына. Мать так сразу за стол усадила, кормить с дороги принялась. Следующие несколько дней почти безвылазно провел в огороде. Там же бесконечные сорняки в рост полезли, А мама с ее пузиком в этом году совсем не работница ни в огороде, ни в поле, чуть наклонится, сразу начинает непроизвольно живот потирать. Нет, так-то она, несмотря на боль, все порывалась тоже наравне со всеми работать, но тут уж я отца подключил, рассказал, чем все закончится может, мне братик или сестренка нужны, а не трудовые подвиги со стороны родительницы. Зато удалось Дашку себе на помощь пристроить, не то, чтобы она, в ее возрасте, помощница замечательная, зато не так скучно, как дергать сорняки в гордом одиночестве. А потом случился он, прорыв. До нашей деревни то громадное чудовище из иного мира добралось. Дело в субботу было, в тот день я с полудня воду в баню таскал, да дрова колол. Отец ближе к вечеру с поля должен был вернуться, растения там своей магией дополнительно обрабатывал. Вот к вечеру и баню я намеревался истопить. А потом вдруг где-то за околицей деревни, со стороны огородов, выстрелы послышались. Причем, не один-два, а залпами, а потом еще и пулеметные очереди к концерту присоединились. Ну, какая баня в таком звуковом оформлении? Впору экстренно решать, не пора ли прочь бежать, подальше от леса с его нынешними обитателями. Все же решил чуточку сначала разведать обстановку, может, там просто красные командиры на охоту свое воинство вывели и теперь добивают агонизирующую добычу. Через еще с прошлого года заготовленный лаз в ограждении задней части огорода выбрался и в сторону леса, не спеша, припустил. Просто помнил про ближний пост неподалеку, решил сначала там попытаться информацию разузнать. Совсем немного до поста не успел, оттуда тоже выстрелы начали раздаваться. А потом за прогалиной, метрах в 20, вдруг молодой мужик в красноармейской форме выскочил и опрометью, прямо на меня помчался, отчетливо видно было его перекошенный рот и до белизны стиснутые на цевье винтовки пальцы, а буквально следом за ним вдруг дерево рухнуло и по направлению ко мне из чащи что-то бесформенное выползло, и громадное. Похоже, с прошлой моей встречи с кляксой, она еще выросла. Блин, оно же совсем рядом с деревней. Сама эта громадина не так страшна, двигается со скоростью неспешно бегущего человека, да и одна она, гораздо страшнее паукообразные, которые под ее защитой, как в бронемашине ездит. Вот если из-под чудовища такой десант вынырнет, может так статься, что в деревне и жителей в живых не останется. Все же перепуганный красноармеец несся значительно быстрее громадной твари, той, чтобы просто по лесу передвигаться, приходилось на своем пути деревья ломать. Это у нее получалось, конечно, но не сказать, чтобы очень быстро. А этот придурок в буденовке вдруг буквально перед кустами, в которых я залег, приостановился и в монстра из своей винтовки выстрелил. Словно какая-то там пуля, пусть и винтовочная, могла серьезный ущерб такому колоссу нанести. Но зверушке это действие все же не понравилось. Поняв, что ему не угнаться за прыткой добычей, монстр снова, как когда-то возле портала, начал подниматься на дыбы. Мелькнула мысль, ну, вот и все. Сходил, разведал. Сейчас выпустит свору своих пауков и мы оба с тем бойцом совсем мертвыми станем. Хм, гора родила мышь. Ну, не мышь, конечно, но хоть не десятки быстроногих десантников, тогда бы шансов действительно не было, а тут всего два паучка. Да еще, появившись на свет божий, они не сразу навелись на цель. Уловив шанс, я моментально извлек из личного кармана уже заряженную винтовку с передернутым затвором и выпалил по одному из многоногов. Скрежещущий визг резанул по ушам, и сразу на краю моего поля зрения точка запульсировала, извещающая о приходе сообщения от системы. Ага, только вот этого мне в данный момент и не хватало, чтобы в тонкости переписки из окружающей действительности уходить. А второй, оставшийся в живых, паук, размываясь от скорости, помчался в нашу сторону. Только в качестве цели он выбрал не меня, а ясно видимого красноармейца, который, передернув в очередной раз затвор, попытался выстрелить по цели. Вот только вместо выстрела сухой щелчок раздался. Не то осечка, но, скорее всего, боец сам не заметил, что всю обойму уже расстрелял. А потом случилось что-то не сразу даже глазом уловимое, тем более, меня еще и сообщение от системы по-прежнему отвлекало своим мельтешением, пусть и по самому краю зрения. Боец, поняв, что оружие больше не выстрелит, выставил свою винтовку перед собой, и паучок мчался с такой скоростью, что затормозить не успел. Так-то его жало тоже вперед на манер винтовочного штыка торчало, но на полметра, сантиметров 70 максимум, а тут винтовка со штыком, настоящее стреляющее копье длиной более полутора метров. Словом, как это обычно и бывает, в копейном бое победил боец, вооруженный оружием большей длины. Ну, я так всю смазанную картину произошедшего по конечным результатам расшифровал. Заколотый паук, то вот он, на штыке красноармейца обвис, уже даже противно визжать перестал. А потом мы с героическим бойцом вместе от этой живой горы, размахивающей своими укороченными тентаклями, удирали, которая, кажется, сильно разъярилась, что мы ее малышей до смерти обидели. Ладно еще, больше уже паучков не выпускала. Не то ей для этого нужно специально повреждения нанести, но больше похоже на то, что закончились у нее десантники, где-то по дороге она их всех высадила. «Эй, служивый, беги за мной!» — позвал я красноармейца, поняв, что тот может навести монстра на самый центр нашей деревни. И мы, как два сайгака, не легконогих уже, а изрядно запыхавшихся, особенно тот незнакомый мне парень в буденовке, помчались, огибая ограды огородов, к южному краю деревни. А просто именно там у нас две окончательно заброшенные избы стояли. Подгнили за годы без жильцов сильно, так что новых поселенцев уже вряд ли дождались бы. Именно они в моем плане обороны моей малой родины в качестве основных оборонительных сооружений фигурировали. Сейчас огородом к избе добежим, она не жилая, никто не пострадает, набегу сообщил свой план невольному товарищу. Мы-то мимо избы промчались и через дорогу сразу ко второй избе, а подставший монстр, очевидно, потерял нас из виду и решил, что мы от него в доме спрятались. С разгону в угол и долбанулся. Изба, даром, что подгнившая, выстояла. Он чуток отполз для разгона и опять в дом влепился. Мне аж на секундочку жалко несчастную животину стало, ведь убиться же так можно. Только чудовище и не убилось вовсе, ударив раз 5 или 6, угол сруба оно все же разворотило, отчего изба всеми своими стропилами и частью бревен прямо на монстре на манер громадной каски повисла, придавив его извивавшиеся до этого момента щупальца. И тут мне гениальная мысль в голову пришла. «Боец, ты пока тут покарауль», — скомандовал я красноармейцу, который уже давно обматерил бы обнаглевшего в край подростка, если бы не пребывал в глубоком шоке от произошедшего. Дом старого бабыля Панкрата стоял буквально в десятке метров от заброшенной хибары, за которой мы с красноармейцем укрывались. Невысокий забор вовсе не стал мне преградой, перескочил вмиг. «Дядька Панкрат», — заорал я, вваливаясь в избу к старику, — «где у тебя керосин? Тащи все, что есть. Если жив останусь, я тебе потом из города привезу». Старик пристально посмотрел на винтовку в моих руках, отчего мне сразу же захотелось ее с глаз долой в личный карман убрать, незаконное же. О шоке красноармейца говорил, а сам и не заметил, что всю дорогу с этой дурой бежал, даже через забор с ней же в руках сиганул. Все же так явно, на глазах постороннего демонстрировать свои возможности не стал. «Что там случилось, Сашка?» — проорал Панкрат, глядя мне в глаза. Я как-то и подзабыл в горячке боя, что он глуховат в последнее время стал. Может, даже не слышал вовсе, что на той стороне деревенской улицы творится. Некогда пока объяснять, где керосин стоит. Да Эван, в сенях. Дальше я уже и не слушал старика. Выбежал обратно в сени, убрал в личный карман винтовку и двумя руками ухватил за ручки фляги. Не сказать, чтобы полная, но, вроде, еще достаточно плещется. Так с флягой наперевес и помчался, поковылял со двора в сторону беснующегося монстра. Фляга вместе с привязанным к ее ручке подожженным фитилем, сделанным из обрывка моей рубахи, полетела прямо в деревянную конструкцию, еще нависающую на чудовище. Благо, силушки, после прибавок системой бонусных очков в тело, у меня как у самых крепких мужиков, наверное, было. Хотя, нет, вру, у мужиков, почти все очки вкладывающих в тело, все же явно побольше в этой характеристике. Но мне и моих очков хватило. Блин, вот ведь совсем же рядом со смертью стою, а какие отвлеченные мысли в голову приходят. Сообразив, что тормозить сейчас категорически не рекомендуется, вновь помчался к заброшенной избе, за которой мой спутник, красноармеец, скрывался. Только в этот раз чудовище уже меня углядело и снова преследовать начало. А меж тем, политая керосином просушенная древесина уже неплохо так начала разгораться, отчего чудище нисколько не притормозило, а только дополнительно разъярилось. Я, признаться, сильно надеялся, что монстр снова начнет вторую нежилую избушку атаковать, пока мы будем убегать от него огородами. Ага, сейчас же, тварь мимо избы целенаправленно за мной проследовала. Красноармеец зачем-то не побежал куда-нибудь в сторону, чтобы с дороги гигантского монстра убраться, а вместе со мной практически рядом помчался. Так мы с полчаса на самой высокой скорости в поля удалялись. Монстр, хоть и несколько отстал, но преследование упорно продолжал. В конце концов, боец в изнеможении на землю рухнул. «Фух, не могу больше, ты беги, товарищ, дальше, я тут свой смертный час приму, я тебе приму, сейчас пинком под зад, беги, давай, прямо, я его в сторону от тебя уведу, сил у меня еще много, убегу, не догонит». Боец, пыхтя, как паровоз, помчался дальше, а я ненадолго приостановился, чтобы точно целеуказание чудовища на мне зафиксировалось. Зачем вдруг решил жизнью пожертвовать? Да вовсе даже и не собирался. Мне лавры безвестного революционного героя совсем даже не сдались. У нас там неподалеку озеро было небольшое, вот там и собирался от погони оторваться. Совсем не факт ведь, что оно плавать нормально умеет. А и умеет, берега у озера топкие, а вес этой махины, ой, какой большой, должен быть. Не е, точно убегу. До озера я добежал, хоть и запыхался сильно. Не то я на последнем отрезке скорости прибавил, не то оно утомилось и замедлилось, но даже появилось время постоять, отдышаться, посмотреть, как преследователь, в шапке пламени, вдалеке дорогу через поля прокладывает. Вот не повезло кому-то из соседей. Это даже не кабаны какие-нибудь, этот убыток куда побольше будет. Снова обратил внимание на по-прежнему мигающие на краю поля зрения сообщения. Вроде, время еще есть, если слишком в цифры не вдаваться, да подробности не выискивать. Потянулся вниманием к пульсации. Уровень 11. Очки опыта 262 20 тысяч. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 22. Разум 21. Сила магии 23. Свободных очков характеристик 8. Дополнительные характеристики. Выносливость 6. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Так и есть, повышение уровня капнуло. Судя по невеликой цифре очков на счету, тот убитый мной паукообразный совсем невеликого уровня был. Все так быстро произошло, что даже не попытался с него информацию считать. ХМ, может, клякса какую-нибудь новую информацию продемонстрирует. Все же, когда в прошлый раз на подобную тварь при помощи опознания смотрел, уровень у меня много меньше был. Нет, все так же, уровень. А ведь я, помня про запись, что навык, данный мне системой, в прошлый раз находился на начальном уровне развития, а, значит, в принципе к этому самому развитию способен, изо всех сил старался его развивать, определяя уровни у всех встречных поперечных, но все по-прежнему. А, может, просто уровень чудовища слишком велик, а название оно и вовсе не имеет. Ну, все, монстр приблизился, пора начинать плаванием заниматься. Черт, какие топкие берега у озерца с этой стороны, как бы самому тут не увязнуть. Вот монстр-то в таком случае порадуется. Я-то на чистую воду с трудом, но все же выбрался, а безымянная зверюга, похоже, крепко застряла. Вон, даже вагон этот пытался на дыбы вставать, только ничего у него не выходило. Разве что от всех этих акробатических трюков с него остатки горящей древесины окончательно осыпались в воду и с шипением начали угасать. ХМ, а получился урон от моей идеи с поджогом. Поджаренные в огне тентакли уже не развиваются бодро над громадиной, а безвольно по бокам повисли, на манер этаких громадных сосисок. А так, от трепыхания огромная туша только сильнее выл погружается. Вскоре на поверхности уже едва ли не вдвое меньше объема туши виднелось, чем первоначально. И тут меня торкнуло. Ведь я же это чудовище, попавшее в ловушку, могу в одно лицо теперь простым ножом разделывать. Если только вместо крови у него кислоты не окажется, рано или поздно, я его добью. Ага, до горы плоти то я добрался и даже залез на нее, разве что обжег ногу немного об еще не погасший уголек на конце обугленной слеги, а вот с ножом какая-то засада получалась. Плоть чудовища, казалось, из очень плотной резины состояла. Неудивительно, что даже снаряды орудий с ней ничего поделать не смогли. Ни нож не втыкался у меня, ни остро отточенное лезвие вглубь не резало, а чудовище, меж тем, помирать и не думало, вон, даже немного по направлению обратно к берегу продвинулось. Уже не веря в то, что у меня что-нибудь путное получится, попытался ткнуть ножом в то место, на которое пламя воздействовало. Там у него, как у рака, темно-серая окраска сменилась на багрово-красную, и нож вошел на всю длину лезвия. Ну, а дальше тупая и монотонная работа по кромсанию плоти чудища размером в пару-тройку вагонов, поставленных рядом. Тупая, потому что лезвие ножа порядком затупилось еще пока пытался резать плоть, не подвергшуюся термической обработке. И да, кровь в этой резине все-таки присутствовала, белая и вонючая, она просто потоками начала изливаться, едва только углубился в начатую мной пещеру. Благо, что все-таки не кислота, как я в глубине души опасался. Глава 15. Минут через 40, сидя на дне огромной воронки, выкромсанной мной в туши, я наблюдал приближение все того же красноармейца. Воняет, конечно, мясо твари ужас, насколько отвратительно, как бы рыба в озере не потравилась, но опыт мне в полном объеме капнул, еще практически полтора уровня разом прибавив, а плюсом к опыту единичка выносливости и еще одно редкое достижение. Впрочем, сами смотрите, уровень 12, очки опыта 9954 20000, класс, боевой маг, редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 24, разум 21, сила магии 23, свободных очков характеристик 11, дополнительные характеристики, выносливость 7, полученное редкое достижение, юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Полученное редкое достижение, разрушитель порталов 1, в награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы, и ниже, вы в одиночку победили противника более чем на 10 уровней сильнее себя, полученное редкое достижение Давид и Голиаф 1, вы в одиночку победили противника более чем на 20 уровней сильнее себя, полученное редкое достижение Давид и Голиаф 2, вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачи не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Удача плюс 1. Всего. Удача. 1. Никогда не сдавайтесь, боритесь, и система достойно вознаградит вас за все ваши достижения. Красноармеец, имени которого я так до сих пор и не узнал, наконец, доковылял до меня. Как тебя хоть зовут, спаситель? Первым задал он вопрос об имени, когда я, загребая ил сапогами, выбрался к нему, на сухое место. Скрываться от властей я не собирался, потому честно ответил: Александр, можно Саша или Саня, но ни в коем случае не Шурик, не люблю, когда так называют, а меня Серафим, батька мой из поповских был, вот и назвал так, и да, кстати, имя мое никак не сокращается, а то находятся умники, даже Дефимы, знавал я одного Ефима, дрянной был человечишка. Что ж ты, спаситель, меня так под монастырь то подвел? В каком смысле? Вот, в самом деле, не понял, что еще за упреки. Так не далее, как завтра, к нам, прямо в часть, должен был героический красный командир, товарищ Фрунзе приехать. Мы к его приезду это чудище выследили и всех его деток-пехотинцев выбили, практически. Оставалось его только в ловушку заманить, да товарищу Фрунзе для личного, так сказать, системного роста преподнести. А тут ты такое учинил, ведь сдохло же чудище от твоего с ним обращения, как есть сдохло. Меня же за участие в таком несознательном безобразии под революционный трибунал отдать могут. А что, запросто, еще припомнит происхождение и пожальте бриться. А ты-то в чем виноват? Это у кого-то там чудище вместо ловушки в нашу деревню побежало. Ты же его самым честным образом остановить пытался. Только что ты в одиночку поделать-то мог, ХМ. А название пауков детками имеет смысл. Вполне могла и мировая эволюция пойти по такому пути. Мамаша передвижным фортом для них является, а детки ей добычу для лучшего прокорма ловит. Только если эти детки до таких вот громадин вырастать могут, не только у нашей деревни, тут у всей страны могут со временем большие проблемы начаться. Мог не дать тебе убиение этой скотины до конца довести, застрелить, как форменного вредителя, наконец, так не было тебя тут, как и прочих из вашего полка не было, ты не больше любого другого виноват, если что, вон, можешь вообще уйти обратно в лес и всем отвечать, что ты там все это время в дозоре просидел, поздно, вон, скачут наши красные командиры, сейчас начнется, пара конников, действительно, приближалась, нахлестывая коней, и вскоре вокруг нас, пеших, горцевали весьма недовольные сложившейся ситуацией верховые. «Что с монстром?» – первым делом задал вопрос один из них, с парой прямоугольников на синем нарукавном шевроне. «Кажется, если в скором будущем эти знаки переберутся в петлицы без изменений, передо мной майор, а синим цветом тут у них кавалерия сейчас обозначается. Мертв, товарищ командир полка», – ответил Серафим, задирая голову к сидящему в седле всаднику. «Ага, обращается по должности, время званий в Красной армии, похоже, еще не наступило. Ты понимаешь, красноармеец, что ты по своей зловредности натворил? Да я тебя сейчас со всей своей пролетарской ненавистью, на этом самом месте, своей собственной рукой». Конник, восседающий на крутящемся на месте от излишне натянутой уздечки жеребце, в самом деле, полез рукой в кобуру, и второй красный командир первому в этом никак не препятствовал. Пока не поздно, надо спасать положение. Мало того, что этот Серафим мне показался вполне достойным человеком, так под горячую руку, этот самый командир полка и меня тоже может попытаться шлепнуть. Я, конечно, не дамся, собственный револьвер из личного кармана перекинуть в руку много времени не займет, но ведь гораздо лучше до такого просто не доводить. Не хотелось бы так вот внезапно на нелегальное положение переходить. «Товарищ красный командир», — обратился я к разгневанному командиру полка, — «ваш боец ни в чем абсолютно не виноват. Он подбежал сюда буквально пару минут назад. Это я один это чудище, напавшее на деревню, уничтожил. А ты кто такой, вообще, и откуда тут взялся?» Перевел этот гневный товарищ взгляд на меня, но лапать кобуру все-таки прекратил. «Так живу я в этой деревне, большие ебуны. Чудище начало у нас избы разрушать. Я его и попытался керосином подпалить, а оно за мной погналось, только вот застряло. Бережок топкий у нашего озера. Ну, я его и того. А что, оно у вас на службе в Красной армии состояло что ли? Я думал, что ничейное, дикое. В Красной армии чудища не служат». Авторитетным голосом вмешался в наш разговор второй, до этого момента безмолвный конник. «Тоже две шпалы на синем ромбе, только у ромба еще и красная каемка вокруг. Вы оба пойдете с нами. Там разберемся, что с вами теперь делать. Красноармеец Благонравов, сдать оружие». Вот так мы, пешим порядком, под конвоем двух красных командиров, и промаршировали на виду у жителей нашей деревни. Ну, и хорошо, хоть родителям про меня сообщат, не будут так уж сильно переживать, что я где-нибудь в лесу, полном монстров, запропал. Все же, весь путь эти краскомы нас не конвоировали. Нет, не отпустили, просто на полпути повстречали еще бойцов, которыми передоверили важное дело по доставке наших задохшихся и шатающихся тушек на губу в их части. А бойцы то оказались куда милосерднее командиров, и отдохнуть на обочине позволили, и портянки перемотать. У меня-то вообще до этого момента в сапогах вода пополам с болотной жижей хлюпала. До места расположения части мы только уже совсем в сумерках дотопали. Как и предполагал, красноармейцы на самой опушке леса расположились, отсюда до места бывшего портала куда ближе было, чем из нашей деревни. Причем, не в каких-нибудь шалашах или палатках обитали бойцы Красной армии, настоящие казармы для себя выстроили. Ну, а какие проблемы? Лес рядом, бесплатная рабочая сила тоже в избытке. Губа в здешнем военном городке тоже оказалась рубленной избой. Только окошки совсем маленькие, вечный полумрак внутри, да и печки что-то не наблюдается. Если здесь, в лагере, у военных, предполагалось круглогодичное пребывание, не завидую я зимним залетчикам, за ночь рискуют не просто замерзнуть как цуцики, вообще целиком коркой льда покроются. Уф, хоть отдохну. Выдохнул в конец измотанный последним пешим переходом Серафим и завалился на нары. Я тоже стянул сапоги, прилег и принялся за раздумья. Извечные классические в любые времена вопросы. Кто виноват, кому бить морду, а также что после этого всего мордобития делать, так за составлением очередного перспективного плана и задремал. Проснулись мы с Серафимом утром. Караульный нам по порции баланды принес. Ложки, котелки, ломоть ржаного хлеба, все честь по чести. Со вчерашнего утра во рту маковой росинки не было, так что и такая жиденькая просиная кашка, без малейшего проблеска жиринки на поверхности, на ура зашла. Впрочем, и мой сосед не сильно от меня в этом вопросе отставал, махал ложкой, аж за ушами трещало. И долго нас здесь мариновать собрались? Поинтересовался я у своего соседа по заточению после того, как даже последние крупинки мы с ним ложками заскребли. У меня, вообще-то хозяйство почти брошенное стоит, а летний день зиму кормит. Ну, если вспомнить, кого наши командиры ожидают на сегодня, думаю, сидеть нам тут, по крайней мере, до завтра. Сегодня до нас точно руки не дойдут, разве что решат показать высокому гостю тех врагов народа, из-за которых уважаемому командарму пришлось понапрасну в такую даль ехать. Но лучше, я думаю, без такого внимания посидеть чуточку подольше. Крови на нашем командарме немерено, что ему еще парочку мутных личностей шлепнуть. Семечки. А я о Фрунзе, вроде, ничего особо такого уж кровавого не слышал. Признался я, вроде, командир, как командир, талантливый. Много беляков со своей армией покрошил, это да. Опять же, вроде, вон, с Врангелем совладал, а это при тех природных и рукотворных укреплениях, что на Крымском полуострове имелись, не фунт изюму, а про то, что сдавшихся в Крыму и на Украине под его честное слово, сохранить им жизни, после десятками тысяч расстреливали, слыхал. Говорят, у него от системы какой-то навык имеется, по которому она его за таких расстрелянных награждает. Вот и прикидывай теперь, стоит ли такому на глаза попадаться. На подобные высказывания ничего отвечать не стал, не знал просто всех обстоятельств дела. У меня почти все сведения об этом красном командире еще из прошлой жизни. Как знать, насколько в этом, конкретном, вопросе миры отличаются. Обеда нам не принесли, ни то, не полагается, ни то, забыли просто, замордованные собственным командованием по случаю визита столь высокого гостя. Суматоху, поднявшуюся в городке ближе к полудню, даже у нас из-за двери хорошо слышно было. Командиры рычали на подчиненных, подчиненные стопотом носились туда-сюда. Даже караульного какой-то командир застроил, что не заправлен как следует, и звезда Набудиновки на бикрень смотрит. Делать все равно было нечего, поэтому я своего сокамерника принялся пытать на предмет их действий в нашем лесу. Вот ответь мне, Серафим, была хоть польза от того, что вы тут поселились? Или только кашу напрасно потребляете? Так, конечно, была, отвечал уязвленный моим вопросом в самую душу красноармеец. Если хочешь знать, мы тут кучу тварей разной степени свирепости положили до того, как это вчерашнее монстра из зацепленного нами участка леса вырвалось. И ты тоже убивал тварей, и я. Правда, только самых живучих и в команде поддержки. Так-то у нас принято, чтобы в первых порядках краскомы свои уровни повышали, за ними самые проверенные бойцы из тех, кто на постоянку служить в Красной армии настроился. Ну, а мы уж что, что осталось. Но даже так я 9-й уровень получил. Последние слова он произнес в стиле «Учись, деревня». А других точно таких же монстров тоже уничтожали. Хе-хе, чудак-человек, разулыбался боец. Других таких на всем свете нет. Это ж королева, они только поодиночке бывают. Ну, да, а то я не видел сразу двух таких королев, по очереди штурмующих позиции отряда, что пытался блокировать портал, ведущий в их мир, и бог его знает, сколько их еще прошло на землю, пока портал совершенно бесхозным стоял. Но вслух своих возражений, конечно же, не высказал. Как там у американцев мудрым считается, умеешь считать до 10, остановись на 7, а потом у нас распахнулась дверь, и нам скомандовали топать на выход. Прямо под взоры целой кучи командиров со звездами на рукавах. Однако, вот это монстры. И это я вовсе не о какой-то там кляксе с детками-паучками говорю. Мне, несмотря на мой уже 12-й уровень, система одни знаки вопроса рисовала при попытке узнать хоть что-то у нее по поводу этих будущих генералов. Будущих, потому что пока в Красной армии такие звания просто еще не введены, соответственно всех красных командиров нынче титулуют исключительно по занимаемой должности. Камбриг, камдив, командарм. И говорите, что вот эти двое оболтусов смогли чудовище 38 уровня без малейших потерь со своей стороны завалить. Вдруг раздался вопрос из самой кучи этих звездатых командиров, что я там про монстров в человеческом обличье говорил. Все вздор, сотрите и забудьте. Вот он, настоящий монстр. Пусть и выглядит обычным молодым мужиком лет 30 с усами и короткой, стриженной бородкой. Рядом с ним даже стоять обычному человеку тяжело. Хочется не то на задницу в бессилии усесться, не то во фрунт вытянуться, но больше всего во всех своих неприглядных делах начинать каяться. Интересно, а какой у этого Фрунзе уровень? Теперь понятно, чего он за 3-9 земель примчался, чтобы единственного монстра уконтропупить. Редкость такие монстры на земле, врут все недруги и завистники, человеку с таким высоким, просто запредельным уровнем, нет никакого смысла уничтожением всякой мелочи заниматься, а просто, при значительной разнице в уровнях, высокоуровневому субъекту система и единички опыта за мелочь не отсыплет, или единичку все же добавляет в любом случае, тогда, вариант как у Раскольникова возможен, старушка всего рубль дохода приносит, но десяток то уже на целый червонец вытянут, у меня вон, что на 12-й, что на 13-й уровень надо одинаково 20 тысяч опыта набрать, 20 тысяч беляков расстрелять, да нет, ерунда это, скорее всего, успешное командование крупными подразделениями в бою просто по отдельному тарифу системой засчитывается, вот и развился этакой монстр из обычного человека. Вот так стоял и молчал, пока бравые комдивы и командармы меня в упор рассматривали. А чего вы их в холодной то держите? Продолжил допрос Фрунзе. Слава богу, что не нам он эти свои вопросы задавал. Они же, вроде как, с какой стороны ни посмотри, герои. Нападение высокоуровневого чудовища на мирную деревню отразили. А что мне понапрасну в ваши края проехаться пришлось, так ведь это тоже не совсем уж впустую. Хоть узнал, как тут люди на местах живут. Дальше они о чем-то своем заговорили, оставив нас без внимания совсем. Я уж думал как-нибудь бочком из этой сутолоки выбираться, пока про меня никто не помнит, но тут Фрунзе снова обратил на меня свое внимание. А ты, паренек, чего это все еще тут стоишь? Ну-ка, марш домой. Мамка-то, поди, заждалась своего героического сыночка. Меня же черт за язык дернул. Ну, не люблю я добрые дела в свой адрес без отдарка оставлять. Понятно, в кутузку меня его же подчиненные посадили, но ведь он без тени сомнений приказал отпустить. Михаил Васильевич, а ведь в нашем лесу ни одна такая страхолюдина ползала. Осенью я своими глазами сразу двух их видел, и отыскать по тем полянкам, что они среди густого леса выедают, легко выйдет. Старые полянки, они травой зарастают, а свежевыеденные голые стоят. Там вроде, даже верхний слой почвы переваренным оказывается. О, как, крякнул знаменитый красный командир. Точно не брешешь, клянусь. Двух сразу своими глазами видел. И как одна из них питается, тоже видел. Ну, беги к себе домой. Если удастся вторую такую страхолюдину отыскать, обещаю, без достойного подарка не оставлю. И я побежал. Ну, раз отпустили и пока вновь не задерживают. А про вторую чуду-юду я умышленно ему рассказал. У меня же тут семья неподалеку проживает. А ну, как и вторая, следом за первой из леса по какой-нибудь своей надобности к нам вылезет. Боюсь, если она с детками своими будет, мы ее всей деревней даже притормозить не сумеем. Вот так я и вернулся в родную избу. Награды, конечно, никакой за уничтожение монстра от советской власти не получил, но ведь самое главное, и наказание тоже избег. Действует, однако, моя удача то, лето на свою вторую половину плавно покатилось, у нас очередная крупная мужская работа подоспела, сенокос. Раньше-то, во времена продразверстки, сено заготавливать относительно немного надо было, отец без особого труда в одиночку управлялся, а тут, с отцовыми планами увеличить количество скотины в хозяйстве, пришлось и мне всерьез, без скидок на возраст, подключаться. Дополнительно, пока скошенная трава подвяливалась на солнце, мы еще и пристрой к нашему сеновалу сделали. Ну, а что, трава в этом году добрая выросла, дополнительная площадь для ее хранения точно не помешает. Короче, за сельхозработами совсем почти с друзьями встречаться перестал. Даже удивился, когда в один замечательный теплый вечер Семен сам ко мне в гости пожаловал. «Здорово, Саня!» — поприветствовал он меня, когда я вышел к нему во двор. Я запланировал еще раз к тому ручью наведаться. «Ты со мной?» «Не знаю, сейчас у отца спрошу», — ответил, а сам в голове принялся прикидывать. Основную часть запланированного на ближайшие недели мы с родителем уже выполнили. Те мелочи, что еще оставались, отец легко и в одиночку доделает, а тут такое важное для семьи дело. В общем, отца в известность поставил, завтра с позаранку можно и отправляться. «Ты только к августу, чтобы был как штык дома», — распорядился отец напоследок. «Ну, я и сам с нетерпением жду начала страды. Очень хочется опробовать мой телекинез на уборке зерна. Если все получится так, как я это планирую, сроки и трудоемкость этой работы уменьшатся чуть ли не в разы. В этот раз мы с Синей были уже ученые, и прорезиненные накидки от дождя прихватить с собой не забыли, и продуктов, полуфабрикатов, чтобы зря времени не терять, полные рюкзаки набрали. Если опять какой-нибудь незапланированной природной катастрофы не случится, за пару недель можем много драгоценного металла из-под воды насобирать. Ага, вот и наши болотцы. Похоже, ни одной человечьей души за это время тут так и не побывало. А вот про живые души, как таковые, точно не поручусь. Следов от копыт кабанов вдоль оврага довольно много попадается. Правда, пока ни один экземпляр на мушку ко мне так и не попал, потому после тяжелого дневного труда обычно похлебка из сухих ингредиентов обходимся. Слушай, Семен, говорю, когда тот по причине истощения своей магической силы перерыва запросил, а если я свой телекинез настрою на поднятие из-под воды не песка, а объектов покрупнее, как думаешь, будет толк? Ну, и начерпаешь гальки, скептически отозвался мой друг. Не верит он в меня, как в мага. Не думаю, что ручей смыл в болото так уж много самородков. Они ж тяжелые, вода их далеко не унесет. Я все же попробую. Ты вон все равно пока не восстановился еще. Сказать-то легко, выполнить заявленное оказалось куда сложнее. С первого раза вообще ничего не получилось. Грунт-то я как черпал, практически телекинетическими плоскостями подныривал под поверхность грунта и поднимал вверх, потихоньку смещая в пространстве, чтобы добытое в пределах Сенькиной досягаемости оказалось. А тут надо же, чтобы песок так на дне весь и оставался, не мешая среди общей кучи извлеченного со дна грунта самородки выискивать. Пришлось мудрить, вместо широких плоскостей этакие магические многозубые вилы с маленькими промежутками между зубьями пщица сотворить. Только у меня на многозубость контроля не хватало, но я не отчаивался, продолжая тренироваться. Ведь известно же, что заклинания, которые получены напрямую от системы, к неограниченному развитию способны. Мне же эти вилы еще много в чем по жизни пригодиться могут. В промежутках между добычей золота, пока истраченная мана восстанавливалась, мы с Семеном снова сходили на их семейную делянку. И вот тут мой товарищ настоящий шок испытал. Кустики, которые были им в прошлом году посажены, какая-то хрюкающая зараза подъедать начала. Не так, чтобы под корень, но от нижних веток уже измочаленные култышки остались, да и вокруг земля очень специфичными, легко узнаваемыми, сдвоенными копытцами была местами изрядно потоптана. Ладно, пока еще на самую главную ценность, на женьшень, свинья она этакая, не покусились. Ты как хочешь, Саня, можешь сегодня и спать идти, а я этой ночью тут в засаду сяду, объявил Семен таким колючим тоном, что я тоже волей-неволей выразил желание его сопровождать. С другой стороны, следы совсем свежие, может и в самом деле, придут снова. Соскучился я по свежему мясу. Глава 16. В ночной засаде мы с Семеном устроились пусть не совсем комфортом, но, по крайней мере, на сытый желудок. Это я расстарался, сбегал на поверхность, сварил кулеш и своему другу в котелке его порцию принес. Тот же ни в какую, даже на часок, не желал оставлять свои драгоценные растения без присмотра. Спросите, каким образом мы смогли засаду в узком овраге, поросшим лесом, устроить? Так нарядом растущие практически вплотную с плантацией дерева и забрались, невысоко, на пару-тройку метров всего, чтобы отчетливо все происходящее на земле созерцать. Я даже наши кошмы сверху притащил, чтобы не так жестко на ветках сидеть выходило, а кабаны нас и не сумеют заметить, хоть мы практически над самыми их головами должны были оказаться. У них просто строение тела такое, что они морду высоко задирать не могут.